Глава вторая. Проскользнула какая-то биохимия. Побудь со мной немножко, черная дикая кошка. 3 дня дождя. Песня Филида. Повтори мне еще раз, как так вышло, что... Ответ на этот вопрос не был особо нужен Лизе, та и так все понимала, но это не умаляло ее негодования. Она хотела лишь одного, чтобы ее лучшая подруга прекратила напиваться до такого состояния и творить всякое. «Лиза, ты можешь помолчать? Я вообще-то слушаю», — перебила подругу Ева. Ей и так было тошно. Голова раскалывалась так, что создавалось ощущение, что все швы черепа расползаются в разные стороны, а внутричерепное давление нещадно растет. Наплевав на все нормы приличия, она полезла в рюкзак за бутылкой с водой. Понадеявшись, что лектор не смотрит в их сторону, студентка сделала глоток. Если живая вода из сказок и существует, то сейчас она была как раз перед ней. Стало полегче, но от чувства стыда и неловкости не может спасти даже волшебный артефакт. Еве было стыдно за вчерашнее, так что перед выходом из дома она обещала им обеим, себе и Лизе, что будет держать себя в руках. «Хорошо, хорошо, мисс Моралистка, давай сделаем вид, что я вчера не тебя нашла в очередной раз, выходящей из туалета клуба с каким-то незнакомцем». Лиза специально начала шептать это Еве в ухо, зная, как это раздражает. «Выходящий» было громко сказано. Ева выпала из кабинки прямо в руки подруги, тогда как следовавший за ней молодой человек был трезв и быстро покинул место своего преступления. Лиза невольно заметила его сходство с Егором Кридом, и если бы она не знала, что он только что воспользовался ее пьяной подругой, поняла, что он ей даже мог понравиться. «Не душни, и так голова раскалывается. А я, в отличие от некоторых, все еще хочу выйти на автоматы по всем предметам». Ева потерла сначала переносицу, потом виски и продолжила что-то записывать за лектором. «Ой-ой-ой-ой, введение в физиологию действительно тебе в этом поможет. И кто еще тут душнило?» Лиза поймала суровый взгляд подруги, и ей пришлось принять свое поражение. Она стала рассматривать свою подругу. Панцирь, которым Ева себя окружила, было тяжело пробить. Та даже волосы распустила, и они теперь спадали над тетрадью по обе стороны от лица студентки, скрывая ее от внешнего мира. «Распущенные!» Это совсем не было похоже на Еву, старающуюся всегда убирать волосы на практических занятиях и даже лекциях. Или они скрывали что-то еще? Ева почувствовала, что на нее смотрят в упор, и резко повернула голову. «Что еще? Хочешь сказать, не молчи!» От резкого движения волосы откинулись назад, и Ева поспешила вернуть их на место, но не успела. «Что это там?» Лиза перехватила руку подруги. «Пора было бы к 19 годам научиться маскировать засосы». Лиза отвела взгляд, чтобы не вспоминать о вчерашнем. «До этого мне никто их и не оставлял». Огрызнулась Ева и снова растворилась во введении в физиологию. Они сидели на одном из последних рядов просторного амфитеатра лекционки. Народу было очень много. Неудивительно, как-никак первый лекционный день. Это через пару недель на лекции будут ходить единицы. Ева, может, и хотела сесть куда-нибудь поближе, но похмелье давало о себе знать. Голова болела, а подруга тянула ее куда-то наверх. Между девушками повисло неловкое молчание, заполняемое фразами лектора о том, что «физиология – это основа основ». Такое напряжение создавалось между ними каждый раз после совместных походов в клуб. Ева почувствовала, что Лиза толкнула ее в бок, поэтому закатила глаза и спросила шепотом: «Ну что опять?» «Да ничего. Если только тебе не интересно, что люди, которые сейчас были в главном корпусе, сфотографировали наше расписание по биохимии и...» Лиза была рада возможности направить диалог в другое русло. Слушать лекцию или оставаться за своими мыслями один на один ей совсем не хотелось. Она выждала драматическую паузу, во время которой Ева начала уже выходить из себя. «Что и?» Я уже навела некоторые справки. У нас будет новый препод. Он в институте только первый год. Какой-то Нечаев И.А. Случайно не Илья? Ева смотрела за тем, как Лиза снова залипла в телефон, будто в чате курса была действительно жизненно важная информация. Может, туда вместе с расписанием кто-то отправил табличку «Как распознать инсульт?» Кто знает? Ага, Илья Александрович, группу, которую он сейчас ведет, пишет, что он милашка. Погоди, а откуда ты знаешь? Она и сама начала догадываться, но не хотела в это верить. Лиз, я, походу, вчера трахнула нашего нового препода. Ей по-прежнему было проще думать, что это она кем-то воспользовалась, а не кто-то ею. Ева опустила глаза в тетрадь и начала делать вид, что записывает за лектором, хотя на самом деле вспомнила секунду вчерашнего вечера. Ту самую, во время которой вспышка осветила банковскую карту незнакомца, и она успела прочитать выведенное серебристой краской на латинице имя «Илья Нечаев». Возможно, это было простым совпадением, но их город был слишком маленьким, чтобы по нему разгуливали два Ильи Нечаева. Да и тот незнакомец из клуба, судя по возрасту, вполне мог быть ординатором, совмещающим работу и учебу. Он вообще-то что-то вчера рассказывал о себе. Ева не могла вспомнить ни единого его слова, только их стоны в туалете клуба. Ей очень хотелось, чтобы это было просто случайностью, ну, или чтобы он хотя бы не запомнил ее. Вполне возможно, что тот за лето трахнул достаточное количество девушек при схожих обстоятельствах, и его шансы запомнить именно ее были ничтожно малы. Где-то в кишках начал завязываться узел, ее начало тошнить, прилив паники был где-то рядом. «Подожди, ты что?» Лиза поняла, что последнее слово она буквально выкрикнула на всю аудиторию, поэтому ей пришлось судорожно откашляться, чтобы сделать вид, что все в порядке, будто знакомство ее подруги с новой дисциплиной не началось в туалете клуба, хотя очевидно, что между Евой и Ильей Александровичем проскользнула какая-то биохимия. «Что делать будешь? Потом поговорим». Ева опять уткнулась в тетрадку, ясно давая понять, что диалог окончен, и оставила подругу наедине с мыслями. Волосы снова разделили их непреодолимой стеной. Учеба всегда помогала отвлечься от последствий всяких глупостей. В этот раз тоже должно было сработать. Если честно, Лиза не была удивлена, что все обернулось именно так. Она ждала какой-то такой не особо приятной ситуации, которая бы отвадила Еву от клубных похождений раз и навсегда. И, кажется, сейчас был именно такой момент. Девушки были знакомы еще со школы. Ева всегда была примерной дочерью, подругой и ученицей, гордостью родителей из школы, ЕГЭ на 100 баллов и бюджет в медицинском. То, что происходило этим летом, этот пьяный угар, этот сексуальный отрыв было совсем не похоже на ту Еву, которую Лиза знала столько лет. Лиза и не хотела бы каждый раз читать морали своей лучшей подруги, но вчера был пятый раз, когда ей передавали Еву из рук в руки. И каждый из этих пяти раз разбивал Лизе сердце. Ей даже начинало казаться, что хуже уже не будет, что биться уже нечему. Но вчера она снова услышала знакомый звон битого стекла. Осознавать то, что парни в клубах радостно пользуются уязвимым состоянием девушек, было всегда больно. Особенно, когда приходилось наблюдать, как эти цепкие лапы сжимают твою лучшую подругу, а ты не можешь никак этому помешать. А осознавать, что ты могла помешать, но снова решила понаблюдать со стороны, было в 1000 раз больнее. Лиза сжала руки в кулаки и держала их, пока на ладонях не отпечатались черточки от впившихся ногтей. Это помогло ей не заплакать. Это была и ее вина тоже. Вчера от зоркого взгляда Лизы, не затуманенного алкоголем, нельзя пить, когда знаешь, что твоя лучшая подруга может в любой момент выкинуть какой-нибудь фокус. Не скрылось, что зрачки Евы были неестественно расширены. Оба варианта событий не нравились ей в равной степени. Она не хотела верить, что Ева могла принять что-то добровольно, а думать о том, что Илья Александрович, их преподаватель и врач, мог подсыпать что-то в коктейль незнакомой девушке, было страшно. Беспечность подруги, с которой та общалась с мужчинами в клубах, бесила ее. Лиза убеждала себя, что ей просто показалось, что это все странное освещение, поэтому не стала пугать своими предположениями лучшую подругу, хотя это точно отбило бы у нее все желание ходить по клубам. Да, она была душной, да, она вела себя как чья-то мама, да, она могла бы просто силой удерживать Еву от похода в клуб, но все было сложно. Есть тысячи способов пережить расставание, при этом не разрушая саму себя. Спортзал, йога, сублимация с помощью творчества, забота о себе, шопинг, в конце-то концов. Но Ева решала свои проблемы по-другому. Через забытье, алкоголь и секс с незнакомцами. Лиза не понимала, почему Ева выбрала именно этот способ, и от этого ей было очень грустно. Если бы она могла хоть что-то решать в этой жизни и как-то влиять на свою подругу, то они бы все это лето провели в йога-студии, слушая удары гонга, совершенствуясь в дыхательных практиках, открывая чакры, себя и мир с новых сторон. Уехали бы на месяц на Бали. Хотя нет, только не на Бали. Вдруг Ева решила бы поиграть в Белу Свон. Хватит девочек, разбившихся на байках. Сейчас Лиза была как никогда рада началу учебы, потому что знала, что глупая погоня за автоматами не даст ее подруге думать ни о чем другом. Но этот препод, он явно все усложнял, да и зовут его точно так же, как и бывшего Евы. И эти инициалы ИА. Да сразу же понятно, что перед тобой осел, и от него стоит держаться подальше. Лиза надеялась, что Илья Александрович их не запомнил, и этот семестр пройдет ровно, как и предыдущий, но опасения были. Остаток дня пролетел для Евы незаметнее, чем она ожидала. По-другому быть и не может, когда ты судорожно пытаешься вспомнить аминокислоты и выучить все функции и свойства белков, которые по-хорошему стоило начинать учить еще с июля. С Лизой она так и не поговорила, потому что и без слов все знала. Обе хотели лишь одного, чтобы завтрашняя пара по биохимии прошла нормально. Под «нормально» они имели в виду, чтобы их препод не понял, что вчера с ним в клубе была одна из его студенток. Все их надежды рухнули в один миг, когда Илья Александрович начал на паре проверять присутствующих. «Ева Васильевна». Ева подняла руку, он посмотрел в ее сторону. «Ага». «А у вас, случайно, нет сестры-близняшки Ангелины, которая учится на учителя начальных классов?» Когда Илья Александрович увидел милое и доверчивое лицо незнакомки из клуба среди своих студентов, он сначала удивился и подумал было, что обознался. Но потом увидел, как она неловко пытается ото всех скрыть правую половину шеи и широко ухмыльнулся. Этот вид приносил с собой воспоминания». Тогда со стороны танцпола доносились звуки музыки, и за стенки чьи-то стоны, не менее сладкие, чем те, что срывались с губ девушки перед ним. Он наклонился к шее Евы, ее кожа пахла корицей, но была соленой на вкус. Он не мог упустить возможности оставить свою метку, еще толком не понимая, на что обрекает незнакомку перед собой. Следующие несколько месяцев должны были быть многообещающими. Охота продолжалась. Небольшое пятнышко красным плащом матадора маячило перед глазами. Позавчера на танцполе ему показалось, что он встретил свою давнюю знакомую, но обознался. Сейчас при дневном свете он понял, почему так произошло. Сходство между Евой и тем призраком из прошлого не заметил бы разве что слепой. Только у призрака, имя которому Маргарита, были всегда широко распахнуты глаза, как будто ее чем-то удивили или испугали, что вообще не вязалось ее немного надменным и высокомерным характером. Да и волосы Маргариты сильнее отдавали рыжим, будто подчеркивая всю ее ведьминую натуру и стервозность. а на носу и щеках красовались веснушки, которые она всегда пыталась замазать тональником. Еве хотелось провалиться под землю. Он ее узнал. Она не помнила, что же ему наплела в тот вечер. Она закрыла глаза, чтобы вычленить хоть какие-то обрывки разговора в клубе, но нет, ничего не вышло. В сознании всплыл белый экран, на котором вспыхнули кадры сцены в туалете, которые впору было быть частью фильма для взрослых. Со звоном битого стекла сменяющиеся друг друга картинки разлетелись на части, чтобы собраться в ее размытое отражение в зеркале клуба, как будто это было и не отражение вовсе, а картина в духе импрессионизма. Шею обожгло, как наяву, пришлось открыть глаза. Ева хотела ответить сегодня у доски. Она предпочитала завоевывать авторитет самых первых пар, но первое впечатление уже было испорчено. Ей ничего не оставалось, как ждать окончания трехчасовой пары и тупо пялиться в тетрадь на формулы 20 аминокислот, пытаясь сдержать слезы. Она чувствовала, как Лиза гладит ее по руке. Что ж, хотя бы ее подругу Илья Александрович не запомнил. Да, все уходили, Ева замешкалась. Молния на рюкзаке опять заела, и она сказала Лизе, чтобы не ждала ее. Когда ей наконец-то удалось застегнуть рюкзак, в аудитории они остались вдвоем с преподавателем. «Я смотрю, ты никуда не спешишь». После случившегося в клубе захотелось провести еще немного времени со мной. Илья Александрович понимал, что Ева уже не была пьяна, но она, как и в тот раз, осталась одна, без друзей, и выглядела по-прежнему мило и наивно. «Так вот почему енот», — добавил он, взглядом указывая на шапочку, которую Ева сжала в руке так, что костяшки пальцев побелели. Про себя он отметил, что сходство между Евой и его давней знакомой, девушкой, о котором он думал многие годы, было феноменальным. Им нравились даже одни и те же животные, эти чертовы еноты. Ева не улыбалась, но он был уверен, что ее улыбка была бы такой же обезоруживающей. Он бы все отдал, чтобы еще раз увидеть эту улыбку. «Я не понимаю, о чем вы?» Ева начала паниковать, потому что без алкоголя уже не была такой смелой. «Да брось, все ты понимаешь. Сама же тогда так и льнула ко мне. Я не против продолжить наше знакомство, но не думай, что у тебя от этого будут хоть какие-то поблажки». «Хотя...» Он оглядел ее с ног до головы и облизнулся. «Зависит от того, насколько хорошо ты будешь стараться и проявлять активность, если ты понимаешь, о чем я». Улыбнулся он и кончиками пальцев дотронулся до пятнышка на ее шее. «Вам не кажется, что вы ведете себя очень непедагогично?» Ева невольно сделала шаг назад. «Что говорит этический кодекс о романах со студентками?» Ей стало очень мерзко и некомфортно. Единственное, чего ей сейчас хотелось, это покинуть эту аудиторию, эту кафедру, желательно навсегда. Ей хотелось бежать, но она теперь была не в силах даже шелохнуться. Как будто этот маленький шажочек выпил из нее все силы. Ева оказалась в цепких лапах страха и никак не могла из них выбраться. Мысли в ее голове путались, паника накатывала. Это была ошибка, фатальная ошибка. Не стоило покидать столик, за которым сидели ее друзья. Ей показалось, что она начала дрожать. И вряд ли это был сократительный термогенез. В аудитории было достаточно тепло. «Да ладно, чего ты? Никто тут тебя ни к чему не склоняет. Я говорю исключительно об учебном процессе». Илья Александрович заметил, что Ева дрожит, и ему нравилось, что она была напугана. Ее глаза округлились и стали еще больше, как и сходство между ней и его старой одноклассницей. «И не стоит тебе меня бояться, я же не укушу тебя». На его губах появилась полузловещая, полусальная ухмылка. «Ну, если ты сама этого не попросишь». Ева думала, что это послужит ей уроком на всю жизнь. Не напиваться в клубах. Она уже мысленно зареклась не пить больше ничего крепче кефира или кваса. Кумыс, тан и айран табу тоже обошло стороной. Хотя она никогда раньше их даже и не пробовала. Ева судорожно вспоминала приемы самообороны, но ничего в голову ей не лезло. Там был только белый шум, через который пробивались их стоны и вспышки света. «Ну что, большая кошка, кто ты без музыки, своих друзей и нескольких коктейлей?» Пронеслись мысли в ее голове. «Вот и разгребай теперь». «Я правда не хочу тебя пугать». Илья Александрович понимал, что если Ева будет его бояться, то заполучить ее будет куда сложнее, хотя гораздо интереснее. И все же он попытался ее успокоить. «Просто твое поведение в клубе совсем не похоже на то, что я вижу сейчас. Как будто я позавчера и правда имел дело с другой Евой, с той, которая не против продолжить общение и за стенами клуба. За стенами клуба я думаю об учебе и об учебных дисциплинах, а не о симпатичных молодых преподавателях, которые...» Смелость вернулась к ней, но она поняла, что закапывает саму себя. Студентку спас телефонный звонок. Кто-то, по-видимому, очень важный, позвонил ее преподавателю, и тот покинул кабинет. Когда Илья Александрович вернется, Евы здесь уже не будет. Она выбежала из здания и побежала в сторону дома. Все эмоции настигли ее в прихожей. Ева сползла спиной по стене и заплакала, сама не понимая из-за чего. Как будто слезы помогут ей смыть случившееся в клубе.